«Диана, во имя Геры, что ты тут делаешь?» – возмущенно воскликнула правительница Тимискиры. Но девушка совершенно проигнорировала свою мать, быстро подбежав к Гарри, упав перед ним на колени. Не мешкая, темноволосая амазонская принцесса обхватила своими губами головку члена парня и стала активно вбирать в свой теплый ротик ствол Гарри. Обхватив руками мягкие волосы Дианы, Поттер начал двигать своим тазом вперед и назад, проникая все глубже в глотку амазонской принцессы. Наблюдая за своеволием своей старшей дочери, Ипполита чувствовала жгучее желание как следует наказать Диану, но Лили не дала ей сделать этого. Остановив царицу, стоило ей сделать несколько шагов вперед. «Я думаю, не стоит пороть горячку, Диана тоже заслужила поучаствовать в нашей оргии, как, впрочем, и ее сестра. Наказать их за это ты не должна. А пока она развлекается с Гарри, почему бы и нам тоже не поразвлечься?» Сказав это, Лили впилась жарким поцелуем в уста Ипполиты, попутно начав тискать своими руками мягкие ягодицы амазонской царицы. Конечно, и та не осталась в стороне. Начав отвечать на поцелуй рыжей дриады, Ипполита тоже принялась нежно сжимать мягкие белоснежные ягодицы леди Поттер. Затем две женщины отошли чуть в сторону и, расположившись на полу в позе 69, принялись активно вылизывать друг другу киски. Смотря на то, как его мать развлекается с царицей амазонок, Гарри улыбнулся, после чего снова сосредоточился на Диане. Ускорив толчки в теплый ротик старшей амазонской принцессы, Поттер с сильным порыкиванием продолжал трахать Диану. Сделав несколько десятков толчков в ротик девушки, Гарри вышел из нее и, подняв принцессу на ноги, отвел амазонку чуть в сторону. Наколдовав белую простынь, Поттер лег на нее. Диана, поняв намек, тотчас же забралась сверху на парня. Едва она полностью насадилась на огромный член Гарри, как амазонская принцесса громко застонала от сильнейшего наслаждения, начав медленно двигать своими бедрами вперед и назад. Положив руки на торс парня, Диана вскоре начала ускорять темп. Девушке быстро пришлась по душе поза наездницы. «Да, да, еще, ах, глубже!» Исступленно стонала Диана, устроив настоящие скачки на Гарри. Улыбнувшись, парень обхватил своими ладонями объемные груди наследной амазонской принцессы и начал вовсю их тискать, тем самым вызывая у Дианы еще больше стонов чистейшего удовольствия. Слегка повернув голову, Гарри отметил, что Лили и Ипполита теперь лежали на боку, но во всей той же позе 69 и с громкими причмокиванием продолжая активно вылизывать друг друг киски. Долго наблюдать за ними парень не стал, переключившись на Диану, которая продолжала активно скакать на его члене. Примечание к части. Завершение оргии в следующей главе. Гарри и Лили не сразу поселятся на острове Амазонок. После своего возвращения с Тимискиры, с кем Гарри развлечется? 1. Сатиль Шан. 2. Амелия Боунс. Жду ваших отзывов. Глава 51. Примечание к части. Моргана. https://itim.com/v8r9hqr9lz7cmaxrisdefault.jpg https://itim.com/x5r18maxrisdefault.jpg https://itim.com/v3tmt/maxrisdefault.jpg В центральном зале величественного замка со множеством каменных горящих факелов стояла каменная плита, на которой располагался магический саркофаг. Вокруг него светилось темновато-зеленое магическое свечение. Здесь в течение последних веков находилась одна из величайших волшебниц в истории, Моргана Ле Фей. О расположении этого замка не знал никто, в том числе и Мерлин, давний противник колдуньи. Моргана, как никто другая, умела хранить свои тайны, и в отличие от Мерлина она не брезговала самыми мощными темными чарами, дабы сокрыть от посторонних глаз то, что ей нужно было спрятать. Данная цитадель была тайным убежищем для волшебницы в случае непредвиденных обстоятельств. Все же чрезмерно рискованной Моргана никогда не была. Осторожность никогда не была лишней. Тем более, когда в мире свирепствовали гонения на магов и междоусобные конфликты среди самих волшебников. Был еще один секрет, который Моргана скрывала от всех, так это то, что ее замок был построен на одном из мощнейших магических источников, что обеспечило для нее долголетие и неувядающую красоту. В отличие от многих магов, искавших бессмертие и для него совершавших порой чудовищные поступки, Моргана поступила гораздо проще и одновременно сложнее. Она просто связала на себя данный магический источник. Для этого нужно было обладать огромной мощью, которой большинство чародеев не обладали. Хотя Мерлин мог бы это сделать тоже, но он не собирался так поступать. По крайней мере, Моргана была в этом убеждена, ибо хорошо знала своего противника. Хоть она и подчинила себе магический источник, но энергии было столько много, что Морга не требовалось раз в несколько веков ложиться в этот саркофаг, дабы магическая энергия, наполнявшая ее тело, приходила в норму. Морган рассчитала, что несколько таких спячек помогут ей окончательно избавиться от такого побочного эффекта. И вот мерцание над саркофагом стало ослабевать, и вскоре оно исчезло. Встав, Моргана вышла из него. Слегка потянувшись, темноволосая волшебница медленно и направилась вперед. «Хаэм, в этот раз я чувствую, слишком долго поспала». «Ну ничего», — с легкой ухмылкой на лице произнесла Моргана, после чего направилась в ритуальный зал, дабы привести замок в порядок. После этого волшебница планировала и собой заняться, ведь многовековой сон и для нее не прошел бесследно. Спустя несколько минут замок встряхнуло, и яркое свечение прошло во все комнаты и помещения цитадели, обновляя магическую защиту и обстановку в замке. Выйдя из огромного ритуального зала, Моргана довольно улыбнулась. «Ну вот и все. Замок снова в норму пришел, так что пора и мне себя привести в порядок, а то эти столетия были слишком долгими». Сказав это, волшебница зашла в огромную ванную комнату, в центре которой располагался личный бассейн чародейки. Щелкнув пальцами, Моргана наполнила его теплой водой, после чего скинула с себя длинное платье, оставшись в чем мать родила. Спустившись по ступенькам в бассейн, обнаженная волшебница окунулась в теплую воду, позволив себе расслабиться. После купания Моргана планировала при помощи магического артефакта изучить обстановку во внешнем мире, пока она спала. Но сейчас у нее на первом плане было искупаться в своем бассейне. Тем временем, за много сотен, если не тысяч миль от замка Морганы, на острове Амазонок продолжалась оргия, участниками которой были Гарри, Лили, Ипполита и Диана. Сделав несколько десятков толчков в ротик девушки, Гарри вышел из нее и, подняв принцессу на ноги, отвел амазонку чуть в сторону. Наколдовав белую простынь, Поттер лег на нее. Диана, поняв намек, тотчас же забралась сверху на парня. Едва она полностью насадилась на огромный член Гарри, как амазонская принцесса громко застонала от сильнейшего наслаждения, начав медленно двигать своими бедрами вперед и назад. Положив руки на торс парня, Диана вскоре начала ускорять темп. Девушке быстро пришлась по душе поза наездницы. «Да, да, еще, ах, глубже». Исступленно стонала Диана, устроив настоящие скачки на Гарри. Улыбнувшись, парень обхватил своими ладонями объемные груди наследной амазонской принцессы и начал вовсю их тискать, тем самым вызывая у Дианы еще больше стонов чистейшего удовольствия. Слегка повернув голову, Гарри отметил, что Лили и Ипполита теперь лежали на боку, но во всей той же позе 69 и с громкими причмокиванием, продолжая активно вылизывать друг друг киски. Долго наблюдать за ними парень не стал, переключившись на Диану, которая продолжала активно скакать на его члене. Закинув руки за голову, Диана с громкими стонами продолжала ездить на члене Гарри, выкрикивая все больше и больше различных пошлых слов на древнегреческом. Увлекшись процессом, девушка не заметила, как ее сестра Донна, решив больше не терпеть, присоединилась к ним. Скинув с себя одежду, младшая принцесса подошла сзади к своей старшей сестре и, нежно обхватив руками ее мягкие груди, стала активно тискать их. «Ох, еще!» Тут же Диана довольно простонала, продолжая активно прыгать на члене Поттера. На лице темноволосой амазонки так и играла развратная улыбка. Донна, между тем, припав губами к шее своей сестры, принялась нежно целовать Диану, продолжая активно тискать огромные груди старшей принцессы. Лили, между тем, сменила позицию и теперь лежала чуть ниже Ипполиты, уткнувшись лицом в киску царицы амазонок, с причмокиванием вылизывая лона правительницы Тимискиры. «Ах, да, еще!» Сжав раскинутые в разные стороны руки в кулачки, Ипполита громко стонала и выгибалась от чистейшего наслаждения, поддаваясь навстречу ласкам рыжеволосой дриады своими бедрами. Добавив к своему язычку пару пальчиков, Лили ввела их в мокрую киску Ипполиты, продолжив орально ублажать царицу. Через некоторое время рыжеволосая красотка ощутила, как чьи-то губы припали к ее попке и принялись нежно целовать ее ягодицы. Лили тотчас гортанно застонала, не в силах оторваться от Ипполиты. Лишь царица могла видеть, как Диана, уступившая место Донне, обошла их и расположилась позади рыжеволосой дриады, аккуратно лег на пол и, принявшись сзади вылизывать роскошную задницу Лили Поттер. Тем временем Гарри и Донна принялись активно совокупляться друг с другом. Поставив амазонскую принцессу на четвереньки, Поттер с громкими хлюпающими звуками принялся вбиваться в лоно девушки, постоянно соприкасаясь своими бедрами с бедрами дочери Ипполиты. Положив руки на талию Донны, Гарри ускорял темп своих фрикций, наслаждаясь громкими стонами в исполнении младшей амазонской принцессы. «Да, глубже, еще, а да, сладострастно стонала Донна, активно подмахивая своими бедрами в такт толчкам парня. Ее стоны вскоре перемешались со стонами Ипполита и Лили, которые теперь уже лежали рядом и выгибались от наслаждения, когда Диана активно трахала их при помощи пальчиков. Засунув их в киски Лили и Ипполита, черноволосая красотка и не думала останавливаться, активно двигая ими то вперед, то назад, отчего дриада и правительница острова громко стонали в перерывах между поцелуями друг с другом. Закончив плавать в своем бассейне и выбравшись из него, Моргана быстро высушила себя при помощи заклинания и ушла переодеваться в свои покои. Облачившись в темно-зеленое длинное платье, легендарная волшебница зашла в комнату со специальным артефактом, благодаря которому она могла просматривать ситуацию во внешнем мире. Подойдя к каменной возвышенности, на которой находился видящий шар, Моргана аккуратно положила на него свою руку и активировала артефакт. «Ну что же, посмотрим, что происходит в мире», — ухмыльнулась черноволосая красавица и начала изучать изменившийся мир. В течение следующих нескольких десятков минут Моргана просматривала не только текущую обстановку в мире, но и все то, что она пропустила, пока спала многовековым сном. Стоило ей взглянуть на магическую Англию, Моргана пришла в отвращение. Да я была права, когда покинула этот Альбион. Он тогда был лицемерным, таким остался и сейчас только в разы хуже, прокомментировала Моргана, после чего переместила свое внимание на другие части Земли. Стоило взору волшебницы упасть на остров Амазонок и в частности на Королевский дворец, как она покраснела от сильного смущения, ибо сцену оргии увидеть она не ожидала. Отстранившись от артефакта, Моргана поспешила покинуть комнату, дабы отвлечься от увиденного. Но все равно мысли волшебницы постоянно возвращались к зеленоглазому магу, продолжавшему сношать амазонскую принцессу. Примечание к части. Как вы думаете, где должна Моргана столкнуться с Гарри и Лили? Один — на острове Амазонок. Два — в другом месте. Жду ваших отзывов. Глава 52. Ну что же, посмотрим, что происходит в мире, ухмыльнулась черноволосая красавица и начала изучать изменившийся мир. В течение следующих нескольких десятков минут Моргана просматривала не только текущую обстановку в мире, но и все то, что она пропустила, пока спала многовековым сном. Стоило ей взглянуть на магическую Англию, Моргана пришла в отвращение. Да я была права, когда покинула этот Альбион. Он тогда был лицемерным, таким остался и сейчас только в разы хуже, прокомментировала Моргана, после чего переместила свое внимание на другие части Земли. Стоило взору волшебницы упасть на остров Амазонок и в частности на Королевский дворец, как она покраснела от сильного смущения, ибо сцену оргии увидеть она не ожидала. Отстранившись от артефакта, Моргана поспешила покинуть комнату, дабы отвлечься от увиденного. Но все равно мысли волшебницы постоянно возвращались к зеленоглазому магу, продолжавшему сношать амазонскую принцессу. Но волшебница постаралась вскоре отбросить их в сторону, решив сосредоточиться пока на изучении изменившегося мира. В частности, Моргана планировала посетить несколько волшебных сообществ инкогнито. Дабы не выделяться из толпы современных магов, она при помощи чар изменила свои одежды перед тем, как покинуть свой замок. Кстати говоря, обитель Моргана располагалась на острове Эвалон. Хотя многие маги верили, что эта земля была благословлена Мерлином и на ней покоился легендарный король Артур, в действительности это было не так. Этот остров был личной вотчиной Моргана, и она смогла отразить все попытки своего соперника завладеть им. Так что Мерлин никогда не находился на Эвалоне, и тем более тут не было гробницы короля Артура. Моргана не желала, чтобы тут нашел упокоение человек, чей отец прославился жесточайшим гонением за всеми магами Альбиона. Уж она была свидетельницей всех тех зверств, что творил Утерпин Драгон. Тем более, что волшебница считала, что маглам не место в магических землях, даже пусть они будут благородными. Все же действия Утера и его подручных заложили сильную основу неприятия Морганой всех маглов. И на протяжении нескольких столетий волшебница являлась противницей чрезмерного взаимоотношения с маглами. А уж когда снова во времена Инквизиции возобновились гонения на волшебников и ведьм, Моргана в очередной раз убедилась в своем недоверии к маглам, и в ответ она запустила в магловский мир черную смерть, чуму. Моргана такими своими действиями лишь пыталась защитить магический мир от магоненавистников, пусть даже проявив чрезмерную жестокость. Волшебница считала, что в плане защиты магического мира от гибели все средства хороши. Правда, тогда она действовала под чужим именем, ибо к тому моменту благодаря действиям Мерлина ее имя стало весьма нарицательным. А весь этот миф о благословенности острова Эвалон был запущен еще во времена самого Мерлина, самим волшебником и его учениками, так как тот не был готов признать тот факт, что на острове силы Моргана в разы превосходили его собственные. Гордость у Мерлина была такой же высокой, как и его магическая сила. Впрочем, в этом плане и Моргана ничем не отличалась от своего соперника. Помимо этого мифа, который укоренился в умах большинства магов, ее противник сумел как следует настроить общественное сознание, как было ему нужно. При помощи тонких манипуляций, совмещая свое ораторское искусство и ментальную магию, Мерлину удалось сделать так, что все маги Альбиона стали лояльны к нему. Но правда, сначала прошло несколько лет в борьбе с Морганой, у которой тоже были свои сторонники и ученики. Но, к сожалению, у Мерлина их было больше, и свое противостояние с ним волшебница проиграла. Потому Моргана была вынуждена сбежать на Авалон. Уж на землях своего острова она была совершенно сильнее своих врагов. Так что когда Мерлин со своими учениками и сторонниками прибыли на берега Авалона, их ждала Моргана, чья магия была усилена магическим источником острова. Битва двух легендарных волшебников длилась целую неделю без перерыва. Мерлину пришлось отступить, ибо на Авалоне победить Моргану было просто невозможно. Но об этом его поражении никто из магов Альбиона так и не узнал. Что-что, а скрывать факты, которые ему были неприятны, Мерлин умел в совершенстве. Для этого он и создал миф о благословенности Авалона и якобы находившемся там мавзолее короля Артура. Последний факт Мерлин добавил специально, ибо знал о неприятии Моргана и Макглов. После чего в течение последующих нескольких десятков лет среди магов Альбиона шла тихая пропаганда, описывающая Моргану как величайшую темную ведьму, а Мерлина как защитника волшебного мира. И даже спустя столетия после смерти Мерлина в ее отношении ничего не изменилось. Впрочем, Моргана и не собиралась ничего менять, ибо, во-первых, было это бессмысленно, а во-вторых, она действительно была темной ведьмой, но не врагом для магического мира. Главными врагами для магов она считала всех магоненавистников. Так как остров Авалон находился в нескольких милях от Альбиона, то Моргана сначала отправилась туда. Стоит отметить, что после смерти Мерлина волшебница сокрыла свой остров от всех, и в данный момент Авалон для современных магов считался скорее мифическим местом, чем реальным, ибо его защищала могущественная древняя магия, а современные волшебники, к сожалению, деградировали в плане магического развития. Идя по косой аллее, Моргана выглядела как чистокровная волшебница. Именно такое прикрытие она часто использовала, когда посещала волшебный мир в прошлые разы. Первым делом она осматривала книжные лавки, дабы убедиться, что происходит с магическим миром в плане развития. И с течением времени Моргана убеждалась, что он явно деградирует. Если 700 лет назад количество запрещенных магических практик было крайне мало, и в основном они были связаны с магией души, куда лезть было нельзя, то постепенно в следующие посещения Морганой волшебного мира таких запретов становилось все больше. И вот сейчас, изучая в книжной лавке толстый фолиант по магическим практикам, Моргана отметила, что запрещенных искусств ныне насчитывалось несколько сотен. А все то, что сейчас могли современные маги по сравнению с ее временем, было куром на смех. Магов элементалей уже не было на Альбионе. Метаморфов считали диковинками и секс-игрушками для богатых лиц министерства, и было много еще чего. Конечно, Моргана не могла пройти мимо главного ордена магической Британии, ордена Мерлина. Мысленно поерничав, волшебница отложила книгу в сторону и продолжила изучать дальше стеллажи. Не найдя больше для себя ничего интересного, Моргана вышла из книжной лавки. Неспешно гуляя по косой аллее, волшебница изучала внимательно обстановку. Моргана прекрасно видела, что среди магов отчетливо выделялась иерархия. Только если в ее времена она определялась по силе, то теперь по крови. Хоть среди чистокровных оставались сильные маги, но таких было крайне мало. Больше было посредственных. Впрочем, то же самое касалось и полукровок с маглорожденными. Из-за огромного количества запретов многие магические знания постепенно канули в лету, а те, что еще не исчезли, были достаточно обрезаны. Взять, к примеру, преподаваемую в Хогвартсе защиту от темных искусств, которая несколько столетий назад называлась просто боевой магией. Сев на деревянную скамейку и открыв газету, которую она купила в ларьке, Моргана принялась читать. Увлекшись чтением, она совершенно не обращала внимания на происходившее вокруг. Ей давно не было дела до большинства современных магов. Ограниченные и самодовольные глупцы охарактеризовало большинство нынешних волшебников. Моргана, читая очередную статью, посвященную усилениям контроля над темными искусствами. «Полностью с вами согласен», — внезапно произнес мужской голос. Убрав газету в сторону, Моргана увидела перед собой средних лет мужчину в довольно дорогой мантии. «Я вижу, что вам также не нравится все происходящее в Британии», — произнес он. «Возможно», — ответила Моргана. «Есть лидер, который готов изменить все это. Я вижу, вы чистокровная волшебница. А таким, как мы, стоит объединяться, ибо грязнокровки в последнее время все чувствуют себя более вольготно и наши традиции под угрозой. Ну и что этот ваш лидер предлагает?» Скептически посмотрев на мужчину, произнесла Моргана. «Об этом лучше говорить не здесь. Если хотите подробнее узнать, послезавтра в Лютном переулке в пабе «Виктор» состоится наше собрание. Приходите к 18:00», сказав это, мужчина ушел, оставив Моргану наедине со своими мыслями. Примечание к части. Как вы думаете, чем завершится встреча Морганы с пожирателями смерти? 1. Она просто изучит их. 2. Перебьет всех за измену магическому миру. Жду ваших отзывов. Глава 53. Сев на деревянную скамейку и открыв газету, которую она купила в ларьке, Моргана принялась читать. Увлекшись чтением, она совершенно не обращала внимания на происходившее вокруг. Ей давно не было дела до большинства современных магов. Ограниченные и самодовольные глупцы охарактеризовало большинство нынешних волшебников. Моргана, читая очередную статью, посвященную усилению контроля над темными искусствами. «Полностью с вами согласен», — внезапно произнес мужской голос. Убрав газету в сторону, Моргана увидела перед собой средних лет мужчину в довольно дорогой мантии. «Я вижу, что вам также не нравится все происходящее в Британии», — произнес он. «Возможно», — ответила Моргана. «Есть лидер, который готов изменить все это. Я вижу, вы чистокровная волшебница. А таким, как мы, стоит объединяться, ибо грязнокровки в последнее время все чувствуют себя более вольготно и наши традиции под угрозой. Ну и что этот ваш лидер предлагает?» Скептически посмотрев на мужчину, произнесла Моргана. «Об этом лучше говорить не здесь. Если хотите подробнее узнать, послезавтра в Лютном переулке в пабе «Виктор» состоится наше собрание. Приходите к 18:00», сказав это, мужчина ушел, оставив Моргану наедине со своими мыслями. Посидев еще немного в одиночестве, волшебница вскоре встала со скамейки и медленно направилась дальше гулять по косой аллее. Ровно в назначенное время Моргана уже была в нужном пабе, придя туда чуть пораньше. Заняв один из удаленных столиков, волшебница заказала себе выпивку и продолжила следить за окружающей обстановкой. Многие пребывающие в заведении волшебники были одеты в длинные черные мантии, а их лица закрывали серебряные маски. Впрочем, от некоторых посетителей отчетливо несло псиной. Что-что, а определять на первый взгляд оборотней Моргана умела в совершенстве. Скривившись в отвращении, волшебница продолжила пить из кружки. Вскоре заведение было окончательно заполнено огромным количеством людей в черных мантиях, после чего они начали свое собрание. Моргана, сидя на своем месте, внимательно слушала их. Со слов оратора, их лидер сегодня не смог прийти, так как у него появились неотложные и крайне важные дела. Слегка хмыкнув, Моргана продолжила наблюдать за этим собранием. Многие из участников принялись выпивать, а речь оратора была наполнена призывами бороться с грязнокровками и прочим магическим отребьем. Моргана не раз слышала выкрики о некой рыжей сучке-дриаде и ее полукровном ублюдке, которых необходимо было ликвидировать. Слегка потирая свой подбородок, волшебница продолжала анализировать данное мероприятие. То, что она услышала, говорило о желании этих индивидов устроить очевидную магическую гражданскую войну, а это было одним из серьезных преступлений по отношению к волшебному миру. Моргана, хоть и сама давным-давно участвовала в одной из первых магических междоусобиц против Мерлина, но в отличие от этих пожирателей смерти и их лидера, волшебница геноцид целого класса волшебников не рассматривала как вариант. Хоть она и недолюбливала маглорожденных, но тем не менее Моргана понимала, что без них волшебный мир сильно ослабнет, а допустить ослабление его чародейка не желала. Увлекшись раздумьями, Моргана не заметила, как за ее столик в наглую уселся довольно неприятного вида мужчина, от которого несло псиной. Сам этот индивид был очень косматый и небритый, а также от него шел сильный запах алкоголя. «Эй, цыпочка, что тут сидим, скучаем?» — осклабившись пьяным голосом, произнес он, сделав очередной глоток из кружки, в которой был очень крепкий алкогольный напиток. «А тебе то что, псина? Слушай, волшебная сучка, а ну-ка давай-ка поразвлечемся». «Что? То давно у меня не было волшебниц». Резко схватив Моргану за руку, пьяный оборотень оттащил ее в небольшой коридорчик, который практически ничем не освещался. Решив немного подыграть этому отродью, Моргана позволила оборотню схватить себя и потащить в сокрытое место. Стоило им там оказаться, как все резко изменилось. Наложив вокруг них круг отвлечения внимания, Моргана резко ударила оборотня мощным заклинанием в пах. Затем мужчину связали несколько серебряных веревок, впившихся ему в кожу очень крепко. «А теперь, оборотень, мы поразвлечемся», — что то давно у меня не было ликанов, на лице Морганы отражалась ухмылка, напоминающая оскал. После чего спустя несколько мгновений раздался вой боли. Используя свои личные пыточные заклинания, волшебница в течение следующих нескольких минут игралась с оборотнем. Благо остальные участники собрания уже разошлись, да и многим в целом было наплевать на Сивова, которого они видели лишь как временным союзником. Ведь усмирить этого маньяка было практически невозможно, и со слов наиболее приближенных к темному лорду, несколько пожирателей смерти знали, что тот в случае своей победы обязательно избавится от Сивова и его стаи, как только необходимость в них отпадет. Прикрепив оборотня к стене так, чтобы тот не был в силах пошевелиться, Моргана принялась считывать его память и была сильно шокирована теми зверствами, что творил Фенрир. Много детских судеб изувечил этот выродок, много изнасилований совершил, а также огромное количество убийств с каннибализмом. Скривившись от ярости, Моргана сожгла эту мерзость в адском пламени. Как только от оборотня остался лишь обугленный скелет, волшебница развеяла чары вокруг коридора и молча покинула данный паб. Относительно этих пожирателей и их таинственного лорда, Моргана решила их полностью уничтожить, так как их деятельность несла угрозу всему магическому миру. Выйдя из лютного переулка и насвистывая себе под нос незамысловатую мелодию, волшебница снова оказалась на косой аллее. Но не успела Моргана сделать несколько шагов, как впереди показались несколько мракоборцев. Подойдя поближе, они остановились напротив Морганы. «Пожалуйста, предъявите свою волшебную палочку», — в повелительном тоне приказал старший патруля. «А с чего это мне делать? Я вроде бы ничего не нарушала», — с легким ехидством в голосе ответила волшебница. «Закрой свой рот, ты чистокровная мразь, и делай, что тебе приказано», — высказался мракоборец, стоявший справа и, судя по всему, являющийся маглорожденным, впитавшим в себя идеологию Дамблдора. «А то что?» На лице Морганы отразилось неприятие к этому выскочке, как и к той идеологии, что тот исповедовал. Благо проникнуть незаметно в его разум для волшебницы не составило труда. «Не хочешь по-хорошему тогда?» Сказав это, мракоборцы вытащили свои волшебные палочки. «А значит, будет потеха?» На лице Морганы отразилась весьма сильная ухмылка. Но действию не дало случиться появление некой персоны. «А ну разошлись! Джонсон, забери своих дружков, пока я лично не выкинула тебя из Аврората за превышение служебного положения», — раздался голос Амелии Боунс. Выйдя вперед, женщина окинула мракоборцев очень цепким взглядом. Те, понимая, что связываться с директором ДМП себе дороже, поспешили уйти. «Я прошу прощения за действия Авроров, но в последнее время в Британии стало тревожно, потому меры предосторожности не помешают», — Амелия обратилась к Моргане. «Ничего страшного, все равно их угрозы для меня не особо опасны были», — слегка ухмыльнувшись, произнесла Моргана. После чего, вежливо попрощавшись с мадам Боунс, медленно направилась дальше по улице. Амелия некоторое время смотрела вслед ушедшей волшебницы. «Надо будет поговорить с Лили», — тихо прошептала себе под нос рыжеволосая женщина, после чего с легким хлопком отпарировала. Примечание к части. Вслед главе состоится встреча Морганы с Лили. Как вы думаете, чем она завершится? 1. Простым разговором. 2. Оргией. Жду ваших отзывов. Глава 54. «А значит, будет потеха», — на лице Морганы отразилась весьма сильная ухмылка. Но действию не дало случиться появление некой персоны. «А ну разошлись, Джонсон, забери своих дружков, пока я лично не выкинула тебя из Аврората за превышение служебного положения», — раздался голос Амелии Боунс. Выйдя вперед, женщина окинула мракоборцев очень цепким взглядом. Те, понимая, что связываться с директором ДМП себе дороже, поспешили уйти. «Я прошу прощения за действия Авроров, но в последнее время в Британии стало тревожно, потому меры предосторожности не помешают», — Амелия обратилась к Моргане. «Ничего страшного, все равно их угрозы для меня не особо опасны были», — слегка ухмыльнувшись, произнесла Моргана. После чего, вежливо попрощавшись с мадам Боунс, медленно направилась дальше по улице. Амелия некоторое время смотрела вслед ушедшей волшебницы. «Надо будет поговорить с Лили», — тихо прошептала себе под нос рыжеволосая женщина, после чего с легким хлопком отпарировала. Прибыв к дому Поттеров, Амелия постучалась в дверь. Как обычно, открыл домовой эльф. «Мне нужно поговорить с Лили», — зайдя в коридор, произнесла рыжеволосая женщина. «Госпожа сейчас возле бассейна», — ответил домовик, пропустив Боунс внутрь дома. «Очень хорошо», — сказав это, Амелия с решительным видом направилась в сторону двери, ведущей во внутренний дворик с огромным бассейном. Идя по коридору, женщина была уверена, что застукает Лили за кое-каким делом, и в конце концов Боунс оказалась права. Выйдя на улицу, Амелия увидела, как Лили, стоя в позе рака, уперевшись руками о деревянный шезлонг, громко стонала, активно двигая своими бедрами навстречу толчкам Гарри. На лице рыжеволосой дриады играла развратная улыбка. Вернувшись домой на некоторое время после посещения острова Амазонок, двое Поттеров решили вернуться к утехам возле бассейна. Придерживая Лили за ее роскошные бедра, Гарри с легким порыкиванием продолжал вбиваться в теплое лоно женщины с громкими хлюпающими звуками, наслаждаясь стонами дриады. «Ах, глубже, еще, сильнее трахни меня!» — сладострастно кричала Лили, продолжая подмахивать своей попкой в такт толчкам своего сына. Остановившись на месте, Амелия с широко раскрытыми глазами наблюдала за действиями данной парочки. Рыжеволосая женщина, похотливо облизав свои губы, стала медленно снимать с себя одежду. Ведь после постоянных утех с Лили и Гарри, Амелия стала более благосклонно относиться к групповому сексу. Как только ее одежда оказалась на земле, Боунс-старшая медленно направилась к трахающейся парочке. Услышав легкие шаги женщины, Гарри и Лили одновременно обернулись. «Ну же, Эми, не медли, иди к нам», — развратно высказалась рыжеволосая дриада, после чего снова продолжила активно насаживаться своей попкой на огромный член Гарри. «Ну я и так иду к вам, просто хочу полюбоваться тем, как Гарри дерет тебя взад», — ехидно прокомментировала Амелия высказывание Лили. «Да ты, ах, еще, глубже». Рыжеволосая дриада хотела в ответ высказаться, но была вынуждена прерваться на стоны, наполненные чистейшим удовольствием. Откинув чуть назад голову, Лили продолжала активно двигать своими бедрами навстречу толчкам Гарри, с упоением насаживаясь своей роскошной задницей на огромный бурь юноши. «Поменьше сарказма, дорогая», слегка хмыкнув, Гарри нанес легкие шлепки по аппетитным ягодицам рыжеволосой дриады, отчего та еще громче взвизгнула и с довольной улыбкой на лице продолжила насаживаться на его член. Амелия, обогнув парочку при помощи своей волшебной палочки, отодвинула мешающий деревянный шезлонг на несколько метров в сторону, тем самым освободив для себя место. Лили, лишившись упора, тут же встала на четвереньки, потянув за собой и Гарри. Продолжая крепко удерживать рыжеволосую дриаду за талию, парень активно двигал своим тазом, проникая как можно глубже в Лили. Стоны рыжей красавицы были весьма сильными. Опустившись на колени перед своей давней подругой, Амелия притянула лицо Лили к себе и тут же впилась нежным поцелуем в уста рыжеволосой дриады. В течение следующих нескольких минут пара рыжих дам страстно целовались друг с другом, к большому удовольствию Гарри. Однако так долго длиться не могло, и Амелия, прервав поцелуй с Лили, тоже встав на четвереньки, развернулась задом к дриаде, после чего та припала к лону Боунс и стала активно вылизывать киску женщины. «Ах, да Лили вот так, еще». Амелия начала сладострастно стонать и активно двигать своими бедрами в такт ласкам рыжеволосой дриады. В свою очередь Лили продолжала активно подмахивать своему сыну, который продолжал жарить ее своим членом. Таким образом, парочка рыжеволосых дам и один темноволосый зеленоглазый юноша предавались развратным утехам в позиции паровозика. Несколько часов спустя, Гарри, закинув руки за голову, вальяжно лежал на деревянном шезлонге и довольно улыбался, пока Амелия Боунс с громкими стонами подпрыгивала на нем. Женщина, положив руки на торс парня, оседлав его член, принялась с упоением скакать на сыне своей лучшей подруги, продолжая громко стонать от сильнейшего удовольствия. «Да, да, да, еще». Амелии нравилось заниматься сексом в такой позе. Рыжеволосая женщина очень любила быть наездницей и скакать на твердом и большом члене Гарри Поттера. Лежавшая на соседнем шезлонге, Лили игралась со своими тентаклями, широко раздвинув свои ноги и приподняв их вверх так, чтобы две лианы могли вторгаться в ее киску и попку. Рыжеволосая дриада, насаживаясь на лианы, не забывала тискать и свою огромную грудь, продолжая поглядывать в сторону Амелии и Гарри. «Давай, Эми, покажи, почему тебя называют наездница Боунс», — Лили не могла не съерничать. «Ой, да заткнись ты, Лилс, рыжая нимфа», — в ответ высказалась старшая Боунс с лукавой улыбкой, посмотрев на свою подругу, продолжавшую играться со своими тентаклями. После чего две дамы громко рассмеялись и вернулись к своим приятным действиям. Продолжая подпрыгивать на члене Гарри, с громкими хлюпающими звуками, Амелия стонала как шлюха и очень развязно вела себя так, что никто бы в рыжей женщине не узнал ту чопорную и благовоспитанную волшебницу, которой она была на публике. Сейчас же она вела себя ничем не лучше Лили, полностью растворившись в чистейшем наслаждении. «Да, да, трахни меня как следует». Откинув чуть назад голову, Амелия продолжала с упоением ездить на твердом члене Гарри, и рыжеволосая женщина явно не собиралась останавливаться в ближайшее время, ибо похоть полностью накрыла Боунс-старшую с головой. Примечание к части. Продолжение интим-сцены вслед главе, к Кстати говоря, думаю, что в одной из ближайших глав появится Кармак Маклагин, который будет домогаться до одной из дам в шапке работы. И нет, это не Харлин. Вслед главе Корги и Гарри, Амелии и Лили присоединится. 1. Нимфодора. 2. Дафна. Жду ваших отзывов. Глава 55. Примечание к части. Амелия, второй вариант. HTTPS get valuhiritsom phatavaminritchi at model depthoffield long hair blue e is body shoulders as sopin mouth lacking at weaver legs hick heels tlasiub blatsk hair link dovnskin nitsliavage feet in hair bra blue red blatsk heels piercing hair hair infatsa sensual gazi babs lingerie panties blatsk lingerie blatsk brass person glitter swim wear survit slathing supermodel legs tagit hair blatsk panty Yes, Marral Dan Girl Beauty Ladica Stumi Blond Hair Stilip Hatasha at Brown Hair Human Hair Salor Red Hair Undergarment 325443 JPG. Несколько часов спустя, Гарри, закинув руки за голову, вальяжно лежал на деревянном шезлонге и довольно улыбался, пока Амелия Боунс с громкими стонами подпрыгивала на нем. Женщина, положив руки на торс парня, оседлав его член, принялась с упоением скакать на сыне своей лучшей подруги, продолжая громко стонать от сильнейшего удовольствия. Да, да, да, еще. Амелии нравилось заниматься сексом в такой позе. Рыжеволосая женщина очень любила быть наездницей и скакать на твердом и большом члене Гарри Поттера. Лежавшая на соседнем шезлонге, Лили игралась со своими тентаклями, широко раздвинув свои ноги и приподняв их вверх так, чтобы две лианы могли вторгаться в ее киску и попку. Рыжеволосая дриада, насаживаясь на лианы, не забывала тискать и свою огромную грудь, продолжая поглядывать в сторону Амелии и Гарри. «Давай, Эми, покажи, почему тебя называют наездница Боунс». Лили не могла не съерничать. «Ой, да заткнись ты, Лилс, рыжая нимфа», в ответ высказалась старшая Боунс с лукавой улыбкой, посмотрев на свою подругу, продолжавшую играться со своими тентаклями. После чего две дамы громко рассмеялись и вернулись к своим приятным действиям. Продолжая подпрыгивать на члене Гарри, с громкими хлюпающими звуками, Амелия стонала как шлюха и очень развязно вела себя так, что никто бы в рыжей женщине не узнал ту чопорную и благовоспитанную волшебницу, которой она была на публике. Сейчас же она вела себя ничем не лучше Лили, полностью растворившись в чистейшем наслаждении. «Да, да, трахни меня как следует». Откинув чуть назад голову, Амелия продолжала с упоением ездить на твердом члене Гарри, и рыжеволосая женщина явно не собиралась останавливаться в ближайшее время, ибо похоть полностью накрыла Боунс-старшую с головой. Пока ее сын вовсю развлекался с Амелией, Лили убрала свои тентакли и, встав со шезлонга, слегка потянувшись и не думая хоть как-то одеваться, молча направилась в сторону дома, не забывая вилять своими бедрами. Зайдя внутрь жилища и закрыв за собой дверь, рыжеволосая дриада направилась на кухню. Подойдя к холодильнику и открыв его, Лили достала бутылку холодного лимонада. Закрыв дверцу холодильника, рыжеволосая красавица подошла к столу и, сев на мягкий стульчик, открутила крышку бутылки и, налив в стеклянный стакан лимонад, принялась неспешно пить прохладный напиток. «А как же хорошо», — промурлыкала Лили, выпив напиток и слегка откинув назад свой длинный рыжий локон. Встав со стула, рыжеволосая дриада потянулась, выпитив свою объемную грудь так, что она слегка подпрыгивала. Пошло, улыбнувшись, Лили, взяв бутылку лимонада, поспешила выйти снова на улицу. Ведь долго оставлять своего сына и Амелию наедине рыжая дриада не планировала. Когда же Лили вернулась во внутренний дворик с бассейном, парочка уже поменяла свое месторасположение. Стоя на четвереньках, Амелия Боунс с довольной улыбкой на лице продолжала насаживаться на огромный член Гарри, очень громко стоная и активно подмахивая своими бедрами в такт движением парня. Обхватив руками мягкие объемные груди рыжеволосой Милф, Поттер продолжал совершать вдумчивые и глубокие фрикции в теплое лоно женщины. Каждый его толчок сопровождался громкими хлюпающими звуками ударяющейся плоти о плоть. «А да, Эми, ты весьма ненасытна», — комментировал Гарри, совершая глубокий толчок в лоно старшей Боунс и наслаждаясь громкими стонами женщины. Вышедшая из дома во внутренний дворик, Лили развратно улыбнулась и неспешно направилась в сторону парочки, успев поставить бутылку с лимонадом на один из деревянных столиков рядом с шезлонгами. «Я смотрю, вы время зря не теряете», — с довольно сильной ухмылкой на лице Лили направилась к развлекающейся парочке любовников. А зачем нам понапрасну терять время, если можно? Ах, еще. Амелия не успела ответить, как снова гортанно застонала, продолжая активно подмахивать своими бедрами в такт движений парня. Гарри же время от времени в порыве легкого хулиганства наносил шлепки по белоснежным ягодицам рыжеволосой красавицы, отчего старшая Боунс все более развратно стонала и повизгивала от сильнейшего удовольствия. «Что же в таком случае, вы же не будете против, если я присоединюсь к вам?» Лили не особо скрывала свою похотливую ухмылку. Обойдя парочку, рыжеволосая дриада вальяжно расположилась перед Амелией. Аккуратно опустившись на землю, Лили широко расставила ноги в разные стороны и, протянув вперед руки, обхватила свою подругу за голову, после чего прижала лицо Амелии к своей влажной киске. Боунс моментально начала активно лизать лоно рыжеволосой дриады, продолжая при этом активно двигать бедрами навстречу толчкам парня. Откинув чуть назад свою голову, Лили сладострастно начала стонать, наслаждаясь действиями Амелии. Рыжая дриада вовсю теребила левой рукой свою грудь, пока Боунс отлизывала ей. Гарри же продолжал вдумчиво и со всей тщательностью вбиваться сзади в лоно рыжеволосой женщины, время от времени порыкивая от сильнейшего удовольствия. Однако вскоре уединение троицы было прервано появлением домовика. Эльф, привыкший застукивать своих хозяев в нечто подобном, буднично заявил, что прибыла одна из подруг Гарри, а это должна быть Дафна. «Я совсем забыл, что приглашал ее к нам. Тринки, проводи ее сюда». Не отрываясь от Амелии и продолжая вторгаться сзади в лоно Боунс-старший, ответил Гарри. Эльф вежливо поклонился и вскоре исчез, оставив троицу продолжать развратничать у бассейна. Неспешно идя по длинному коридору, Дафна Гринграсс не обращала внимания на интерьер поместья Поттеров. Девушка слегка теребила свой длинный локон, пока шла по коридору. Вскоре она дошла до двери, ведущей во внутренний дворик. Открыв нее, Дафна вышла на улицу. Пройдя мимо нескольких деревянных шезлонгов, Гринграсс увидела Гарри, Лили и Амелию Боунс совершенно голых и активно трахающихся друг с другом. Девушка остановилась и с сильным шоком на лице уставилась на открывшуюся перед ней откровенную картину. Дафна молча смотрела на то, как Амелия Боунс отлизывает Лили Поттер, пока Гарри сзади вторгается в лоно рыжеволосой волшебницы своим огромным членом. Лили, заметив девушку, широко улыбнулась и слегка поманила пальчиком, продолжая активно двигать своими бедрами в такт действий как Амелии, так и Гарри. «Ну же, детка, не стой столбом, а присоединяйся к нам», развратно улыбаясь, рыжеволосая дриада незаметно для Дафны стала увеличивать количество своих феромонов в воздухе, дабы подтолкнуть девушку к более активным действиям и заодно, чтобы Амелия еще сильнее возбудилась. Постепенно Дафна стала поддаваться растущему желанию. Девушка начала медленно снимать с себя одежду, не сводя похотливых взоров с троицы любовников. Как только последний элемент одежды покинул Дафну, девушка направилась в сторону троицы. Лили, лукаво улыбнувшись, отстранилась от Амелии и Гарри, поспешив навстречу Гринграсс. Взяв несопротивляющуюся девушку за руку, рыжеволосая дриада повела Дафну в сторону и после чего впилась нежным поцелуем в уста подруги своего сына. В течение следующих нескольких минут Лили и Дафна страстно целовались, не забывая активно тискать друг дружку за ягодицы. «Что же, раз ты разогрелась, то пора переходить к более активным действиям». Как только поцелуи завершились, рыжеволосая дриада томно прошептала на ушко Дафне, и дождавшись ответного кивка от Гринграсс, Лили повела девушку обратно к тому месту, где Гарри и Амелия находились. «Дорогой развлекай пока свою подругу, а я возьму Эми», подойдя поближе к своему сыну, произнесла Лили, слегка подтолкнув чуть вперед Дафну. «Хорошо, иди ко мне, Дафна». Отстранившись от Боунс-старшей, Гарри переключил свое внимание на свою подругу. Лили и Амелия уже сосредоточились друг на дружке, расположившись в позе 69, так что Гарри и Дафна могли смело игнорировать их, сосредоточившись друг на друге. Подведя девушку к одному из деревянных шезлонгов, Поттер уселся на него, после чего Дафна залезла следом. Усевшись на парня, девушка насадилась до упора на огромный член Гарри и с громким стоном удовольствия принялась волнообразно двигать своими бедрами, положив руки на торс Поттера. Примечание к части. Окончание оргии вслед главе. Думаю, после амазонок будет оргия с сестрами Блэк и одной из дам, а кем она будет. 1. Волшебницей. 2. Мутанткой. Жду ваших отзывов. Глава 56. Что же, раз ты разогрелась, то пора переходить к более активным действиям. Как только поцелуи завершились, рыжеволосая дриада томно прошептала на ушко Дафне. И дождавшись ответного кивка от Гринграсс, Лили повела девушку обратно к тому месту, где Гарри и Амелия находились. «Дорогой развлекай пока свою подругу, а я возьму Эми», подойдя поближе к своему сыну, произнесла Лили, слегка подтолкнув чуть вперед Дафну. «Хорошо, иди ко мне, Дафна». Отстранившись от Боунс-старшей, Гарри переключил свое внимание на свою подругу. Лили и Амелия уже сосредоточились друг на дружке, расположившись в позе 69, так что Гарри и Дафна могли смело игнорировать их, сосредоточившись друг на друге. Подведя девушку к одному из деревянных шезлонгов, Поттер уселся на него, после чего Дафна залезла следом. Усевшись на парня, девушка насадилась до упора на огромный член Гарри и с громким стоном удовольствия принялась волнообразно двигать своими бедрами, положив руки на торс Поттера. Откинув чуть назад свою голову, Гринграсс громко стоная продолжала подпрыгивать на огромном члене парня, попутно активно двигая руками по груди Поттера. Порыкивая от удовольствия, Гарри переместил свои ладони с бедер Дафны на ее роскошную задницу и начал активно тискать мягкие белоснежные ягодицы блондинки, отчего девушка повизгивала от наслаждения. «Да, еще, ах!» — сладострастно шептала Дафна, продолжая активно скакать на члене Гарри и не думая останавливаться ни на мгновение. В свою очередь и парень не планировал замедляться. Сжав крепко ягодицы Дафны своими руками, Гарри ускорил темп фрикции в лоно девушки, активно двигая тазом вперед и назад, проникая как можно глубже в Гринграсс. А тем временем Лили и Амелия висели на двух огромных лозах, наколдованных рыжеволосой дриадой, и принимали в свои дырочки несколько крупных тентаклей. Обе рыжие дамы громко стонали от чистейшего удовольствия. Эта идея целиком принадлежала Лили. В последнее время рыжая дриада очень преуспела в создании многочисленных тентаклей для сексуальных утех. Широко раскинув ноги, Лили и Амелия продолжали громко стонать, пока тентакли таранили их влажные киски с громкими хлюпающими звуками. Другие лианы вовсю тискали огромные груди двух рыжеволосых красавиц, а еще пара тентаклей проникала в попки Лили и Амелии, тем самым две рыжие волшебницы бились в сладостных судорогах. Да, глубже. Одновременно стонали женщины, продолжая насаживаться на огромные тентакли своими кисками и попками. Между тем количество феромонов в воздухе благодаря действиям рыжеволосой дриады и ее сына совершенно не уменьшалось, и потому оргия и не думала заканчиваться. Стоя на четвереньках и принимая в себя сзади огромный член Гарри, Дафна не могла сдержать пошлой улыбки. Активно двигая своими бедрами в такт движений парня, светловолосая девушка громко стонала и выгибалась от чистейшего удовольствия. Теребя ее мягкие груди своими руками, Гарри постоянно ускорялся, с сильными хлюпающими звуками продолжая вбиваться в теплое лоно Гринграсс. Ее стоны в купе со стонами висевших на лианах Лили и Амелии сливались в сладостную какофонию, что не могло не вызывать на лице Гарри весьма довольную улыбку. «Давай, детка!» Порыкивая от удовольствия, зеленоглазый парень, продолжая вбиваться сзади в лоно блондинки, нанес легкий шлепок по ее аппетитным ягодицам. В ответ Дафна сладко взвизгнула, продолжив более активно подмахивать своими бедрами в такт движений парня. Развратная улыбка не сходила с лица светловолосой девушки. Гринграсс активно подмахивала своими бедрами в такт движений парня, выкрикивая самые разные пошлые слова. Увлекшись друг другом, Гарри и Дафна не заметили, как Амелия и Лили слезли лианы и медленно подошли к парочке. Расположившись рядом с ними в позиции 69, две рыжеволосые красавицы принялись с упоением вылизывать друг другу киски. Но слишком долго это не продолжилось. Отстранившись от Лили, Амелия подошла к Гарри и, прижавшись к его спине своей объемной грудью, принялась нежно целовать шею парня, попутно опуская ладони все ниже по торсу юноши. Лежавшая на спине рыжеволосая дриада развратно улыбалась, продолжая активно ласкать саму себя. Засунув пару пальчиков в собственную киску и активно двигая ими, Лили левой рукой тискала свою грудь и громко стонала, выгибаясь от чистейшего удовольствия. Создав при помощи специального заклинания своего магического клона, Гарри велел тому сосредоточиться на Амелии. Дубликант аккуратно положил рыжую женщину на спину. Закинув ноги старшей Боунс себе на плечи, клон принялся активно толкаться в лоно рыжеволосой волшебницы. «Да, еще!» Сладострастно стонала Амелия, двигая своими бедрами навстречу толчкам клона Гарри. Тиская руками свои груди, Боунс полностью отдалась чистейшему наслаждению. Выпитив свою задницу, Дафна мурлыкала от удовольствия, когда член Гарри проникал в ее попку. Блондинка выгибалась от сильнейшего удовольствия. Хлюпающие звуки ударяющейся плоти о плоть, как многочисленные стоны в исполнении трех волшебниц, были постоянным атрибутом разворачивающейся оргии. Лежа на спине и закинув руки за голову, Гарри довольно улыбался. Чуть в сторонке от него лежала спящая Дафна, рядом лежали Лили и Амелия. Все волшебницы были уставшими, но довольными. «Ну что же, я думаю, мне пора, в следующий раз я приду со Сьюзен», — вставая на ноги и слегка потянувшись, произнесла Амелия. После чего рыжеволосая женщина, подобрав свою одежду, ушла в сторону небольшой кабинки. Быстро переодевшись, Боунс направилась к выходу из поместья Поттеров. «Постой, Эми, я провожу тебя», — сказав это, Лили встала с земли и, взмахнув рукой, облачилась в более закрытую одежду и поспешила догнать свою давнюю подругу. Как только обе рыжих дам скрылись вдали, Гарри и проснувшаяся Дафна решили уйти внутрь дома. Поднявшись по деревянной лестнице, парень и девушка поспешили в ванную. Расположившись в круглой джакузи, Гарри и Дафна в течение нескольких минут страстно целовались друг с другом. При этом светловолосая девушка уселась на колени парню, не забывая активно елозить своими бедрами на паховой области Гарри. От таких действий член Поттера моментально ожил. «Ах ты, шалунья!» — шлепнув Дафну по ягодицам после того, как поцелуй прервался, весьма ехидно высказался Поттер. В ответ светловолосая красавица томно улыбнулась. «Что же я не прочь повторить?» — эротично на ухо Гарри прошептала Дафна, продолжая елозить своими бедрами на коленях парня. «Вот как? Тогда я не буду тебя расстраивать», — ухмыльнувшись, ответил Гарри, после чего резко вогнал свой колом стоявший член в лоно блондиночки. «Ах, еще!» — выгнувшись, простонала Дафна, едва ощутив внутри себя огромный ствол Гарри. Припав губами к мягким грудям девушки и совершая глубокие толчки в ее лоно, Поттер принялся нежно целовать соски Дафны, отчего та еще громче стонала от удовольствия. Увлекшись друг другом, парочка не заметила, как дверь в ванную отворилась и Лили вошла внутрь. Сопроводив Амелию, рыжая дриада вернулась домой и сразу же решила сходить в ванную. Обнаженная рыжая красотка прислонилась к стене и с томным взглядом принялась наблюдать за тем, как Гарри и Дафна занимаются сексом в джакузи. Примечание к части. Продолжение интим-сцены вслед главе. Думаю, скоро закончится история «Наследница смерти», там осталось две главы, думаю, в будущем будет история Гарри и Вечной только с одним пирингом, какой лучше бы смотрелся. 1. Гарри Серси. 2. Гарри Тина. Жду ваших отзывов. Глава 57. Расположившись в круглой джакузи, Гарри и Дафна в течение нескольких минут страстно целовались друг с другом. При этом светловолосая девушка уселась на колени парню, не забывая активно елозить своими бедрами на паховой области Гарри. От таких действий член Поттера моментально ожил. «Ах ты, шалунья!» — шлепнув Дафну по ягодицам после того, как поцелуй прервался, весьма ехидно высказался Поттер. В ответ светловолосая красавица томно улыбнулась. «Что же я не прочь повторить?» — эротично на ухо Гарри прошептала Дафна, продолжая елозить своими бедрами на коленях парня. «Вот как? Тогда я не буду тебя расстраивать», — ухмыльнувшись, ответил Гарри, после чего резко вогнал свой колом стоявший член в лоно блондиночки. «Ах, еще!» — выгнувшись, простонала Дафна, едва ощутив внутри себя огромный ствол Гарри. Припав губами к мягким грудям девушки и совершая глубокие толчки в ее лоно, Поттер принялся нежно целовать соски Дафны, отчего та еще громче стонала от удовольствия. Увлекшись друг другом, парочка не заметила, как дверь в ванную отворилась и Лили вошла внутрь. Сопроводив Амелию, рыжая дриада вернулась домой и сразу же решила сходить в ванную. Обнаженная рыжая красотка прислонилась к стене и с томным взглядом принялась наблюдать за тем, как Гарри и Дафна занимаются сексом в джакузи. Нежно тиская правой рукой свою грудь, а левой лаская свое лоно, Лили пошло, облизывая губы, стоя у стены, сладострастно постановала, наблюдая за тем, как Гарри и Дафна вовсю развлекаются в ванной. Крепко удерживая светловолосую девушку за талию, Поттер совершал быстрые и глубокие толчки в ее лоно. Обхватив руками парня за шею и слегка откинув голову чуть назад, Дафна сладострастно стонала. «Ах, еще, да». Гринграсс не собиралась останавливаться, активно двигая своими бедрами. Не обращая внимания на небольшие волны в джакузи, возникающие после каждого такого движения, Дафна с томной улыбкой на лице продолжала активно ездить на Гарри. Припав губами к мягким соскам девушки, Поттер поочередно целовал их и слегка покусывал, тем самым заставляя светловолосую красавицу еще громче стонать от сильнейшего удовольствия. Увлекшись друг другом, парочка не услышала, как Лили вошла в комнату, мерно ступая своими босыми ногами по плитке. Полностью обнаженная рыжеволосая дриада быстро добралась до круглой ванной. Не сводя с Гарри и Дафны весьма похотливого взгляда, рыжая красотка аккуратно забралась в теплую воду. Подплыв к ним, Лили расположилась справа от парочки. В очередной раз похотливо облизав свои губы, рыжая дриада стала нежно вводить ладонью по мягкой спине Дафны, опускаясь все ниже и ниже. «Ах!» — громко застонала Дафна, едва пальчики Лили проникли в ее попку. Рыжая дриада стала медленно двигать ими внутри девушки. Принимая в себя член Гарри и наслаждаясь умелыми прикосновениями Лили Поттер, Дафна полностью растворилась в чистейшем наслаждении. Вскоре Лили переместилась на новое место. Расположившись позади Гринграсс и прижавшись своей объемной грудью к спине девушки, рыжеволосая дриада не прекратила движений своими пальчиками внутри попки Гринграсс, попутно припав губами к мягкой шее блондиночки. Пока его мать сзади ублажала Дафну, Гарри продолжал совершать глубокие и вдумчивые фрикции в теплое лоно светловолосой девушки, не забывая время от времени порыкивать от чистейшего удовольствия. Вторгаясь своим огромным членом как можно глубже в Дафну, Гарри чувствовал, как стенки влагалища девушки сжимались вокруг его ствола, а сама блондиночка все громче и громче стонала. «Дорогой ты же не будешь против того сэндвича», — внезапно произнесла Лили на несколько мгновений, отстранившись от Дафны. При этом в глазах рыжеволосой дриады явно плясали бесито. Конечно же нет, Гарри явно догадывался, что именно задумала Лили, и потому возражать не собирался. Томно улыбнувшись, рыжая красавица при помощи невербального заклинания создала длинный зеленый стропон, который тут же нацепила на себя. Пошло улыбнувшись, рыжеволосая дриада смазала искусственный член при помощи наколдованной жидкости. После чего Лили, тесно прижавшись к продолжавшей скакать на члене ее сына, Дафне, приставив головку своей игрушки к попке девушки, дождавшись, когда Гринграсс снова опустится до упора на колени парня, Лили вогнала свой стропон в задницу светловолосой красавицы. «Ах, да, еще!» — сладострастно застонала Дафна, ощутив в себе второй член, пусть даже и искусственный. Очень развратная улыбка накрыла девушку. Принимая в себя член Гарри и стропон Лили, блондинка ощущала себя на небесах от сильнейшего удовольствия. Улыбаясь одновременно, Гарри и Лили принялись в унисон совершать глубокие толчки в киску и попку Дафны. Светловолосая волшебница постоянно сладострастно стонала и выгибалась от чистейшего удовольствия. Быстро войдя в раж, Гринграсс, как и двое ее любовников, останавливаться явно не собиралась. В течение последующих нескольких десятков минут троица предавалась утехам в джакузи, пока Лили не предложила покинуть ванную. После недолгих раздумий Гарри и Дафна согласились. Вытеревшись при помощи полотенца и не став одеваться, троица быстро покинула ванную.